Надсмотрщик пожал плечами и углубился в чтение газеты. Харт опять уставился на девушку, сидящую дальше по проходу. На конечной остановке в Грейнхаунде царило оживление. Автобус на Чикаго отправлялся через полчаса. Харт купил билет и отправился в туалет. Служитель туалета приготовил ему чистое полотенце и налил в умывальник горячей воды. Умываясь, Харт рассматривал свое лицо в зеркало. Глаза были чистыми и ясными, в черных волосах появилась седина. Но лицо не было бледным, как бывает у людей, постоянно занимающихся ночным трудом. Пребывание в тюрьме пошло на пользу его организму, он даже прибавил в весе. 7 лет он вел упорядоченную жизнь, вовремя ел и спал, или, по крайней мере, пытался спать. Правда, его костюм вышел из моды, но сам владелец не потерял своей привлекательности. Может быть, только черные круги под глазами выдавали его. И его мучил один вопрос – убивать или нет Флипа Эванса? От ненависти избавиться не так легко, как от грязной рубашки, если эта ненависть таилась в тебе целых 7 лет. Он должен помнить об Элен и Джерри. Если он прикончит Флипа, то отомстит за них. Такие люди, как Флип, никогда не изменятся. Джексон мысленно подбросил вверх монетку и все же ни на что не мог решиться. «Черт меня побери, я и сам не знаю, что делать», — обратился он к своему отражению в зеркале. Он дал служителю туалета $25 и вернулся в зал ожидания. Ему было приятно вновь находиться на свободе, среди людей, которых могут делать все, что хотят. Человеку не свойственно сидеть за решеткой, как обезьяне в зоопарке. Заключение изменило его, тем более, что запрятали его туда без всякой вины. Продавщица газетного киоска с сожалением сообщила, что самые дорогие сигары, которые у нее имелись, стоят 3 штуки за доллар. Джексон купил на последние $2 6 штук и с наслаждением закурил одну из них. Если он последует совету надзирателя, то и впрямь сможет курить дорогие сигары. Свой срок он уже отсидел и в свои 38 лет был еще не старым, как говорится, в расцвете сил. И перед ним открывался весь огромный мир. Джексон осмотрелся, отыскивая блондинку, и сразу же обнаружил ее. Она стояла у выхода номер 4, словно также собиралась ехать в Чикаго. Джексон с наслаждением курил сигару и с таким же наслаждением разглядывал женщину. Ей было около 25-28 лет. Таз узкий, грудь полная, ноги стройные. На вид она казалась здоровой, точно выросла на ферме в деревне. Только глаза ее выглядели старше лица. Жизнь большого города наложила свой отпечаток и на нее. Ее серый костюм наверняка стоил немало денег, а на ее плечи была накинута серебристая лисица. Джексона бросила в пот. Он заметил, что девица улыбнулась ему. Но следующая мысль обдала его холодом. Флип Эванс знает, что он выходит из тюрьмы. Этот жирный клоп ничего не упускал из вида. Может быть, он и прислал сюда эту девушку. Для приманки она очень подходит. Он закрыл глаза и постарался припомнить, с какой стороны она подошла. Вообще-то она не могла идти от тюрьмы. Чтобы подойти к автобусной остановке, блондинка перешла улицу. Возможно, она караулила его в машине. Тогда он попытался вспомнить, не стояла ли напротив какая-нибудь машина, но это ему не удалось. Тогда он просто не обратил на это внимания. Джексон катал сигару во рту. Он должен знать, что его ожидает, и, возможно, именно эта встреча поможет ему принять решение. Он подхватил свой чемодан и подошел к блондинке. «Мы с вами случайно не знакомы?» Блондинка внимательно посмотрела на него. Ее грудь возбуждающе опускалась и поднималась. «Думаю, что нет». Она провела языком по губам. Но это можно исправить, если вы как раз тот, кого я ожидаю». «А кого вы ждали?» «Харта Джексона». «Вы попали в цель», — холодно проронил он. Она неожиданно крепко схватила его за руку. «В таком случае я должна с вами поговорить. Собственно, я и приехала сюда, чтобы вас встретить. А потом я была просто не уверена, что это вы». Она еще раз внимательно посмотрела на него. «А вы выглядите таким элегантным, таким честным, как будто и не отсидели 7 лет в тюрьме. Когда я заметила, что вы разговариваете с надсмотрщиком, то решила, что вы из тюремного персонала, и я не решилась с вами заговорить, испугалась». Девушка выглядела великолепно, и в этом ей нельзя было отказать. «Понятно». Она все еще не отводила от него взгляда. «Вы можете доказать, что вы Харт Джексон?» У Чернобурки была препарированная голова, рот держал пушистый хвост. Джексон закрыл лисице рот. «Могу доказать». Казалось, что это сказала лисица. Девушка обворожительно рассмеялась. «Выходит, вы на самом деле Харт Джексон? Я слышала о ваших способностях чревовещателя, но только сейчас увидела, насколько вы хороший человек. Даже лучше, чем я думала». Джексон снял руку девушки со своего плеча. «Вы избрали далеко неверный путь». Ее синие глаза потемнели. «Что вы имеете в виду?» «А вот то и имею. У вас ничего не выйдет». «Что не выйдет?» «То, что вы задумали». Джексон подхватил свой чемодан, и как раз в это время была объявлена посадка на Чикаго. «Приманка неплохая, даже возбуждает аппетит. Я бы охотно клюнул на ваше соблазнительное тело. Только это может мне дорого обойтись». Усевшись в автобус, он оглянулся. Девушка продолжала оставаться на своем месте. Губы ее дрожали, она вот-вот готова была расплакаться. Потом толпа пассажиров оттеснила его. Он даже не заметил, села ли она в автобус. Впрочем, ему это было совсем безразлично. Поездка казалась бесконечной. Джексон смотрел в окно, катал во рту погасшую сигару и старался не думать о девушке. Жаль, что он познакомился с ней при таких обстоятельствах. Он был рад, когда автобус миновал желтые поля и вновь покатил среди рядов домов. Когда автобус остановился, он был уже у двери. Девушка тоже была в автобусе. Она протиснулась к нему и схватила за руку. «Прошу вас, Харт, выслушайте меня», — умоляюще сказала она. Он грубо стряхнул ее руку. «Весьма вам сочувствую», — буркнул он и вышел из автобуса на переполненную народом улицу. Это была Рудольф-стрит. Как приятно опять очутиться в Чикаго! За прошедшие 7 лет город почти не изменился. Небоскребы были такими же высокими, на перекрестках также свирепо задувал ветер, и, как прежде, такими же милыми были девушки. Джексон направился к реке. По ней плыли льдины. Казалось, что тут весна еще не наступила, не то что за городом. Джексон прошел мимо нескольких магазинчиков, пока не нашел тот, что ему был нужен. Маленький магазинчик, самый незаметный из тех, мимо которых он прошел. Он вошел в магазин и поставил свой чемодан на прилавок. Старик без всякого интереса посмотрел на чемодан. «Что желаете, молодой человек?» «Я хотел бы продать чемодан с его содержимым. Мне нужно оружие. Если можно, короткоствольный пистолет 38-го калибра». Старик открыл чемодан и вытащил оттуда куклу чревовещателя. «Такая штука мне ни к чему», — произнес он, покачивая головой. «Знаю, она стоит много денег, но от меня вы за нее ничего не получите. Без человека, который заставит ее заговорить, она бесполезна». Затем он вытащил из чемодана вечерний костюм и с явным уважением взглянул на бирку изготовителя. Потом вздохнул с явным сожалением. и от такой вещи в этом районе мне не избавиться». Он посмотрел на Джексона и заморгал. «К тому же я не торгую оружием». «Окей», — как ни в чем не бывало проговорил Джексон. «Тогда костюм и куртка пойдут в качестве придачи к этому». Он снял с запястья часы и положил их на прилавок. «Один чемодан сам по себе стоит $200. Дайте мне за него 100 и 500 за часы». Старик посмотрел на часы в лупу. «Давайте договоримся за 400. 500 за часы и чемодан». Кукла на прилавке неожиданно приподнялась и посмотрела продавцу в глаза. «Не глупите, мистер, это же выгодная для вас сделка». Кукла оглянулась, как бы желая посмотреть, не послушивают ли ее. Затем она наклонилась и прошептала продавцу на ухо. «Кроме того, Уитти нам сказал, что вы торгуете оружием. Конечно, только для своих людей, верно?» И она подмигнула ему. Торговец перевел взгляд с куклы на Джексона. Погасшая сигара испуганно тряслась на его губе. Он наконец-то узнал Джексона. «Теперь я понял, кто вы. Когда вы вышли?» «Сегодня утром». Старик сложил вещи обратно в чемодан и взял с прилавка часы. «Думаю, нам лучше пройти в заднюю комнату. Там мы, возможно, и договоримся».